и снова в кузне закипела работа. Закончить ее успели в срок, аккурат к тому моменту, как Жихарь угодил во вторую ловушку. Дело было поздним вечером, когда Архип дочитывал последние заговоры над странным свертком, над которым трудился всю последнюю седмицу, по большому счету. Работа уже была закончена, просто он все время что-то поправлял, дошлифовывал, когда в дверь в его, а точнее старшего сына хозяина, комнату, неуверенно постучал один из дворовых Пантелея. Прибежавший парнишка рассказал, что его младшего братишку пытались украсть, и мать его просить колдуна прибыть, осмотреть место происшествия. Поскольку спешить больше нужды не было, колдун решил семью мальчишки уважить, матерью его, и, соответственно, несостоявшейся жертвы была дородная Матрона, разменявшая уже пятый десяток, чуть постарше самого Архипа, мать и бабушка многочисленного семейства из доброго десятка парней и девок разного возраста, точнее из-за суеты в доме определить возможным не представлялось. Женщина она оказалась в силу жизненного опыта рассудительная и опытная, а потому следы никому трогать не позволила. По ее словам, за младшим сыном должна была следить одна из дочерей, которая по малолетству своей обязанностью пренебрегла и умудрилась сбежать играть с сестрами. Но Господь миловал, и устроенная Архипом ловушка сработала лучше некуда. Настолько, что неведомый грабитель основательно поранился. Конечно, ни о какой кровище на полу или стенах речи и быть не могло. Для такого и во взрослом мужике не найдется крови, не то, что в нечисти до колена ростом, но пятна и впрямь были солидные, вызывавшие даже оперделенное беспокойство, не сдохла бы тварюга раньше положенного, а то ведь и детей похищенных не найдешь без него. Следы вели от детской зыбки к печи с отодвинутой заслонкой. Жихарь, получив отлуп, убегал лучше всего известным ему способом. После этого случая Архип окончательно убедился, что пора настала. Глава 13. В просторной полутемной горенке, освещаемой лишь потрескивающей горящим жиром лучиной в светце да сполохами сухих березовых дров за заслонкой печи, сидела молодая женщина. Длинные русые волосы, убранные в толстую тугую косу, украшенную яркими лентами, опускались по ее спине до самого пола. Ночная рубаха, сделанная из хорошего светленного полотна, была вышита красными узорами. Пальцы ее, тонкие и ловкие, невесомыми бабочками порхали над прялкой и выходящей из нее нитью. Девушка слегка улыбалась, погруженная в свои мысли, и даже что-то тихонько напевала. Рядом с ней, слегка покачиваясь от дуновения ветра или легких касаний, свисала детская зыбка, из которого доносилось мерное детское посапывание, и девушка то и дело с умилением поглядывала внутрь. В одном из бортов зыбки, у самых ног ребенка торчали воткнутые в плетеный борт длинные ножницы. Иногда девушка вытаскивала эти ножницы, чтобы отрезать нить, но каждый раз тщательно устанавливала обратно. Час пролетал за часом, одна лучина в светце заменялась другой, движения молотки замедлялись, она все чаще останавливала свое занятие и клевала носом. И вот, в один из таких моментов, вместо того, чтобы поместить ножницы на место, она выронила их из разжавшихся рук на пол. Голова ее упала на грудь, а спина совершенно сгорбилась. Дыхание ее стало ровным, морщинки на лице разгладились. Очередная лучина догорела до конца, и последние угольки ее с легким плеском упали в поставленные под светец плошки с водой, но никто не спешил менять их. Девушка, измученная ночным бдением, еще и не первым в длинной череде, обессиленно спала. Прогорела и почти погасла печь, и комната погрузилась в полную темень. Первое время в горнице ничего не менялось, но потом печная заслонка с легким шуршанием отодвинулась в сторону, и из топки высунулась небольшая, вдвое меньше человечьей, голова с мерзкой, покрытой редким с проседью кручевым волосом, кошкоподобной мордой. Оглядев погрузившуюся во мрак комнату, очевидно, что темнота не была преградой для его зеленых глаз с вертикальными зрачками, и убедившись в отсутствии какого-либо намека на опасность, пришелец ловко выбрался наружу целиком. Ростика он был небольшого, чуть больше пятилетнего ребенка, но при этом руки и ноги были перевиты узлами мышц, а круглое выступающее брюшко его было тугим, словно наполненный бурдюк. Был он гол, а курчавая шесть, столь же редкая, как и на морде, никоим образом не прикрывали тонкую пергаментную кожу, пронизываемую мириадами темных вен. А еще неизвестное существо было полностью лишено пупка и мужского, как и женского, впрочем, срама. Выбравшись из печи, чудик начал медленно, покошачьи крадучись, осторожно двигаться в сторону детской люльки и спящей у оной молотки. Сделав каждый шаг, Он надолго замирал, прислушиваясь, но все было тихо. Дом спал, спала и девушка. Шаг, другой, третий. Наконец, убедившись, что никто не помешает, жихарь, а это был, конечно же, он, осмелел, и остаток пути прошел уже спокойным, слегка развязным шагом, остановившись под зыбкой и с гаденькой ухмылкой покосившись на лежащие около веника ножницы, нечисть одним ловким движением запрыгнула на плетеный борт зыбки, даже не побеспокоив ее излишне, хотя и весу в нем должно было быть весьма изрядно. Там, уже в шаге от цели, жихарь снова что-то заподозрил и вновь затаился, прислушиваясь к окружающему миру, и, что немаловажно, к дыханию ребенка в колыбели. Чем-то не нравился ему этот малыш, от него исходил какой-то странный, едва уловимый запах. И тут мать громко всхлипнула и зашевелилась, просыпаясь. Взволнованный жихарь, отбросив сомнения, прыгнул вперед, выхватывая ребенка из пеленок. Ночную тишину разорвал высокий крик. «Я уж думал, это трусливое ничтожество никогда не решится», — пробормотал Архип, сбрасывая заговор невидимости с дальнего самого темного угла и открывая уютно устроившихся там на охапке сена себя и Пантелеймона Аркадьевича, помещика, мужчину крупного и солидного. Правда, выглядел сейчас он совершенно неподобающе своему высокому статусу. Растрепанный, в край ошарашенный, с сеном, застрявшим в волосах. Оба они подошли к лавке, и один с брезгливой неприязнью, а второй с нескрываемым любопытством, посмотрели на истошно верещавшего жихря, кубарем катающегося по полу в обнимку с железным болванчиком, отдаленно напоминающим младенца. «Чего это с ним?» — спросил помещик, задумчиво почесывая макушку. Архип тем временем наклонился к крепко спящей, несмотря на творящийся бедлам, а совершенно одуревшая от страха нечисть к тому моменту докатилась до печки, опрокинула ведро с золой, развалила поленницу дров и теперь нардовно завывала где-то в куче березовой щепы, и прошептал девушке на ухо несколько слов. «Ой, дятя!» — встрепенулась была Марфа, дворовая девка Пантелеймона. А роль нерадивой матери после длительных уговоров и посуленных подарков удалось из всей челяди уговорить только ее, но тут же осеклась, увидев жихаря. «Мамочки!» — только и успела вымолвить девка перед тем, как грохнуться в обморок на руки колдуну. Тот, недолго думая, отвесил вопящему дурниной жихарю солидный пинок, исключительно со злобы, без какой-либо особой на то нужды. «Это существо, Пантелеймон Аркадьевич», — заговорил он менторским тоном, с большой аккуратностью укладывая лишившуюся чувств девушку на лавку, «очень не любит холодное железо, которое над достойный кузнец с большим усилием производил последнюю неделю. Жжет оно его. Верное средство, да, уродец, а почему тогда он его не бросит? Да он бы и рад, но на болване лежат сильные чары, для этого ничтожества непреодолимые». Влип он, словно кур в ощип. Закончив с девушкой, Архип подошел к жихарю, уже переставшему надрывно орать и теперь только издававшему жалобные стоны, и разметал в стороны дрова. «Ну что, нечисть, говорить будем?» — добродушно спросил он. Уродец в ответ только лишь злобно оскалился. «Я надеялся на этот ответ», — ничуть не смутившись, ответствовал Архип, вытаскивая из своей котомки соль. «А давай сделку, человек. Ты меня отпускаешь, я все тебе скажу, на все вопросы отвечу, но сперва отпусти», — затараторил жихарь, опасливо косясь на холщовый мешочек. «Отпущу, конечно, зачем же ты мне нужен? Кормить тебя еще», — благодушно закивал головой Архип из щепоти, медленно посыпая солью покрытую редкими волосюшками макушку нечистого. От кожи пошел едва заметный дымок. «Ты че творишь, верзила?» — противно заверещал жихарь и попытался откатиться, но тяжелый железный истукан мешал ему и увернуться не удалось. «Жжется же, терпи, казак, атаманом будешь». Архип зачерпнул из сумки уже полную горсть, перекатил пытаемого на спину и начал с усердием втирать соль в спину. Жихарь вопил, извивался, стараясь отползти от мучителя, но рука того была тверда, а железный болван слишком тяжелый и массивен. Едкий сладковатый дымок, поднимающийся от буквально заживо слазившей кожи, наполнял помещение, и Пантелеймон, наблюдавший за зрелищем со стороны, вид имел откровенно зеленоватый, словно из последних сил сдерживал позывы дурноты. Тем не менее, вмешиваться в расспросы Архипа он не собирался, поскольку даже при всей своей христианской доброте и мягкости характера помнил, за что существо подвергается эдаким терзаниям. «Хватит, хватит, остановись. За что? Я же ничего не сделал, не сделал, не сделал», — увещевал, не прекращая свою экзекуцию, Архип. Измазанный в крови рукой, он зачерпывал все новые и новые пригоршни из мешка и одну за другой втирал их в спину нечистому. С того уже кусками слазило мясо, в некоторых местах белели кости, а от запаха паленой плоти в Горенке почти невозможно было дышать. Если бы на месте жихаря был человек, то с такими ранами его можно было уже заколачивать в гроб, но нечисть куда более крепка на этот счет, и продолжала вполне себе живенько верещать. А дети, вместимо, сами себя из люлек крали, слыхал, Пантелеймон Аркадьевич, какое чудо у тебя в деревне происходило, оставь, уже не вопил, а рыдал жихарь, я твоих щенков крал, но я не виноват, конечно не виноват, мягко согласился Архип, полируя кровавой солевой кашицей лопаточную кость, разве ж когда ваш брат в чем виновен, все другие, да, другие, визжал жихарь, брызжа слюной, уж насколько крепка была тварь, но очевидно, что и ее проняло, твои щенки живы, отдам, только остановись. Слезы бежали по его пухлым кошачьим щекам и смешивались с взбившейся вокруг клыкастой пасти кровавой пеной. «Остановись! Всех отдам!» «Конечно отдашь! Куда ж ты денешься?» Колдун перестал дурачиться и теперь голос его звенел сталью. «Они живы! Живы! Живы! Чем хочешь, молю, остановись! Мне сказали им жизнь сохранить!» «Кто сказал? Не скажу, не могу, колдун! Меня ж зато с шерстью сожрет!» Архип оценивающе посмотрел на спину жихря, на торчащие наружу лопатки и хребет, на огромную лужу крови, натекшую под поленницу и решил пока отложить выяснение таинственного хозяина, а то еще окочурится, не дай бог, детей точно не найти будет. «Ну не можешь и не можешь», — успокоил он хныкающую нечисть. «К детям отведешь», — указал он, поднимаясь и дергая за шкирку свою добычу. «Отведу», — не стал артачиться тот, «только сквозь огонь надобно», — сделал он робкую попытку схитрить. «Обманщик из него», признаться, был еще худший, чем вор. Даже если бы Архип не знал об огненной сущности этого сорта нечисти, то точно заподозрил бы неладное по одному лишь глуповатому выражению надежды на кошачьего морде. Хмыкнув, колдун смачно приложил жихря пинком по уже начинающей подживать. Нечисть была намного более живучая, чем люди, и заживала на ней все быстрее, чем на собаке, буквально на глазах, ране. «За что?» Снова заверещала жертва. «А чтоб за глупца меня не держал», — улыбнулся Архип. «Давай, вставай, сыть волчья, веди меня, а то прибью тебя и вся недолго». «Как же детишки?» — жалостливо спросил жихарь. «Без меня ты их ни за что не найдешь. Ишь ты», — подумал колдун, торговаться вздумал, и снова отвесил пинок, от которого залитый кровью коротышка, вместе с железным младенцем, к которому был прикован, улетел к двери. «Запомни, нечисть», — наставительным тоном заговорил он, — «ежели ты возомнил себя самым умным тут, и считаешь, что сможешь торговаться со мной на их жизни», — очередной удар ноги спустил обездвиженного жихаря с лестницы в подклет. Раздался громкий вопль, слышимый даже с такого расстояния треск. «Я не могу ходить», — верещал жихарь, катаясь по земляному полу. Левая нога была неестественно вывернута в суставе. «Кончай прикидываться», — безжалостно выдавил сквозь зубы Архип. Он подхватил нечисть за вывернутую конечность и сильно встряхнул, возвращая сустав ее на место. От очередного вопля устоявшего рядом Пантелеймона заложило уши. «Еще хочешь?» — уже рычал Архип, заглядывая в глаза нечистому. Он полностью игнорировал непритворный страх на лице своего спутника. Помещик явно не ожидал такого запредельного накала жестокости от добродушного, хотя и весьма неприятного характером колдуна, и напридумывал уже себе всякого, но нечисть, не человек, она не боится смерти. Слишком долго топчут они свет, даже у простенького домового жизнь измеряется сотнями лет, а какие-нибудь водяные, так те вообще век меряют эпохами, успевают устать от существования, да и знают они, что именно их ждет после смерти. Не верят, а именно знают. Они, дети первозданных сил, и просто переродятся вновь. А вот пытки, страдания перед смертью, звериная злоба, неоправданная жестокость ради самой жестокости, только этим их и можно пронять. «Нет, не надо, молю», — прохныкал жихарь. «Тогда ты прямо сейчас возьмешь и отведешь нас в свое убежище. И если дети выживут, то ты сдохнешь чисто и быстро. Я даю тебе в этом слово. А если мне хоть что-то не понравится, есть у меня знакомый поп, так он тебя по моей просьбе окрестит». Жихарь побледнел, глаза его в ужасе выпучились, а рот широко раскрылся. Да, нечисть не очень боялась смерти, но только потому, что знала, что ее ждет за порогом. А еще она знала, что после крещения обретет душу и станет почти человеком. А уж что ждет после смерти человека, жихарь уже не знал. И неизвестности этой страшился пуще любой пытки. «Ты меня понял?» — расплывшись в самой добродушной своей улыбке, спросил Архип. Жихарь судорожно закивал. «Тогда веди, и больше без представлений». Дальнейшее прошло как по маслу. Подавленный и перепуганный до потери всяческой воли к сопротивлению нечистой провел мужчин к старой заброшенной избе на краю поселка, несмотря на собачий холод и ночное время. Он, шагая босыми ногами по голому снегу, обнимая железного болвана, казалось, не испытывал никаких неудобств. Более того, следовавшим за ним приходилось даже напрягаться, чтобы успеть за пружинистой походкой его коротеньких, на первый взгляд, ножек. Поскольку руки у жихаря были накрепко приклеены к железному болвану, разгребать сугроб у двери пришлось Архипу и Пантелеймону. Ну да, жихарь ходил тайными тропами, ведомыми только его народцу, а значит дверями не пользовался. В пустой светлице, среди пыли и грязи, чернел открытый люк погреба, куда нечистый и нырнул. Людям пришлось сложнее. Лестница, которая вела в погреб, когда-то уже давно сгнила до состояния трухи, а потому пришлось искать по двору, а под конец и вообще идти к соседям. Пока Пантелеймон занимался этими делами, Архип самолично остался сторожить пленника. Жихарь же был до удивления задумчив и молчалив. Он больше не делал попыток вырваться ни хитростью, ли ловкостью, всем своим видом выражая крайнюю степень смирения. И вот именно это смирение и волновало колдуна больше всего. Все в нем буквально попило, что дело нечисто, что жихарь явно задумал какую-то пакость. Но минуты сменялись минутами, а ничего не происходило. Помещик вместе со взявшимся невесть откуда Игнатом приволокли крепкую лестницу и опустили ее в погреб. Нечистый спустился первым и отломал от стены несколько досок, открывая узкий лаз. Даже довольно худому Архипу только-только протиснуться, а уж про куда более крупных, одного в ширине плечей, а другого в обхвате пуза, Игната с Пантелеймоном, даже и говорить не стоило. И снова, пробираясь сквозь земляную нору, разглядывая ползущего впереди жихаря, этот-то коротышка мог себе позволить идти в полный рост. Архип не мог отделаться от ощущения смыкающейся вокруг него ловушки. На дальнем конце лаза оказалась довольно крупная пещера, не меньше главной комнаты, находящегося наверху сгоревшего дома. В ней было очень тепло. В центре бездымным пламенем горел неиздававший чадо костер. Это как раз было совершенно обычно, как и все нечистые существа, жихари имели сродство к определенным стихиям и могли частично ими управлять, а вот остальное. К полнейшему изумлению Архипа вокруг костра висело несколько детских зыбок. К каждой на веревочке был привязан особый рожок, каким мать кормит младенца, когда у нее нет молока, в трех полусонно огукали дети. Рядом на грубом деревянном столе стояло ведро с остатками молока. «Твою ж налево!» – выругался колдун. «Кто это все тут заготовил? Ты ж сам своим умом в жизнь не дошел бы, я твою породу знаю!» Он ошеломленно обернулся к жихарю. Тот в ответ только мерзко оскалился. А об том уговора не было, колдун. Я обещал привести, я привел. Ты требовал, чтоб щенки живы были, они живы. Можешь хоть запроверяться, это не подменыши, человечье отродье. Теперь и ты держи слово. Архип скрипнул зубами. Возразить ему было нечего. Эй, Архип Семеныч, раздался голос из лаза. Подай голос, все ли в порядке? Да, Пантелеймон, ответствовал Архип, с усиливающейся тревогой наблюдая, как округляются глаза жихаря. «Я нашел детей. Они живы, кузнец. Понятное дело, это-то внуки беспокоятся. Живы, живы, Игнат. Дай немного времени, я их вынесу. Господи Иисусе и Пресвятая Богородица», — забормотал кузнец, но Архипа куда больше интересовало довольное выражение, проступающее на обожженной солью роже нечисти. «Не желаешь поведать мне, чему ты так возрадовался, тварь?» Медленно, стараясь соблюдать спокойный тон, произнес он, прекрасно понимая, что сейчас любые угрозы не возымели бы действия. Такова уж была суть потустороннего мира, с которой должен был считаться каждый, кто ведем с ним дела. В нем не действуют законы или обычаи, да и как им работать, ежели у каждого рода они свои, но действует нерушимость слова. И так же, как осенью он на клятве поймал амутинника, сейчас данным словом связали уже его, не прослыв клятвопреступником. Он не смог бы сделать с жихарем ничего, и скрыть отступничество не получится, нарушенное слово навсегда останется с колдуном невидимым, но явным для каждого, кто умеет видеть, несмываемым следом. Жихарь внимательно посмотрел на человека и примерзко оскалился. «Прости, колдун по имени Архип», рябая рожа его скорчилась в бесплодных попытках изобразить печаль, «но нет, поведаю тебе только, что ты заинтересовал того, кто куда могущественнее и меня, и тебя, и у него есть на тебя свои планы, колдун по имени Архип», — Жихарь булькающе захихикал. Архип согласно кивнул. «Глупо ожидать от нечисти, которую ты только что изощренно пытал и угрожал, доброго отношения. Ты в своем праве», — признал он и промолвил слово. Противно осклабленная в победной злорадной ухмылке рожа Жихаря исчезла в ослепительно-голубом всплеске. Нечисть была куда крепче человека и за жизнь цеплялась так, что никакой животине не снилось. Но слово оно всегда было словом. И от ран, наносимых им, одинаково страдали и люди, и нелюди, и нежить. Обезглавленный толстопузый трупик, отклеившись от железного болванчика, рухнул на земляной пол. Чары удерживали только живую нечисть, а мертвяк их не особо интересовал. Вытерев с разбитых губ кровь, Архип прислушался. Так и есть. Внимательный взгляд, прежде преследовавший его, вернулся. Значит, он замечает колдуна только тогда, когда он прибегает к истинной силе. Интересно, это и есть тот самый таинственный хозяин Жихаря? Планы, говоришь, пробормотал колдун, ногой запинывая тело нечисти в уже угасающий костер. Поддерживаемый только Жихарем, он в ближайшее время должен был погаснуть, но его тепла должно было хватить, чтобы похоронить нечисть, согласно его обычаям. Слово нужно держать. Ну посмотрим, что там у тебя за планы. Глава 14. Проверить детей было несложно. Зажать каждому в ручонку по кусочку холоднокованного железа, да приложить святой крестик ко лбу, вот и вся недолгая. Нечисть от такого соседства бы не выдержала, выдала бы свою противную природу. А эти ничего оказались, обычные младенчики, вполне себе человеческие. Покончив с проверками, торопясь, пока не погас костер и в свои права не вступили тьма и зимний холод, Архип подхватил зыбки, и по одной, лаз все еще был слишком узким, чтобы по нему спокойно ходить, перенес их в заботливые руки односельчан, а потом в эти же руки передали и его самого, едва пережившего медвежью хватку растроганного Игната, отрезк ребер, кажется, можно было услышать даже в крапивине, Архипа перехватила его дочь, и делом доказала, что яблоко от яблони падает очень близко, и дочка кузнеца умеет гнуть подковы не хуже отца, даже если это подковы из одного недостаточно ловко уклоняющегося от объятий колдуна. А потом был еще и не уступающий ни размерами, ни статью домочадцам муж Авдоти. А потом прибежал и Панкрат, дворовый Пантелеймона, отец первого похищенного, тот вообще давно своего ребенка похоронил, а потому был готов Архипу хоть ноги целовать, хоть последнюю рубаху сорвать да подарить. Да и все остальные жители Рудянки, обрадованные после пережитого, так и норовили гостя потискать, а бабы, так и вообще расцеловать. Такой уж простой люд во всем времена, все они делают до скрипа. Ежели радуются, то скрипят кости в объятиях, ежели злятся, то уже сжатые зубы. В общем, когда помещику таки удалось отбить Архипа у не на шутку разбушевавшегося в выражении благодарности люда, вид тот имел весьма помятый, хотя и довольный, словно дорвавшийся до крынки со сметаной кот.